Я попрощался с проводником и на всякий случай обменялся с ним контактными данными на случай, если ему понадобится консультация, а мне – новая работа в качестве медика-спасателя. Хотя такой вариант я рассматривал разве что только в шутку. Электричка тронулась. Фудзи-сан осталась далеко позади. Рин устало положила голову на мое плечо и произнесла: «Странное чувство, Тендакун. Даже не знаю, стоит ли тебе о нем говорить. О чем ты? Ты подумаешь, что я сошла с ума, если расскажу, что чувствую», — вздохнула она. «Попробуй», — усмехнулся я. «Я многих людей слушаю каждый день и привык не видеть в них сумасшедших. Понимаешь, Тендакун, вроде бы со мной все было хорошо с самого начала пути. Я вышла с работы здоровой, приехала к горе здоровой и поднималась туда тоже будучи здоровой. Но все равно меня не покидает ощущение, будто ты меня от чего-то спас. Наверное, все в твоем окружении чувствуют себя твоими пациентами. А у нее неплохо развита интуиция. Должно быть, постоянная тряска жизненных каналов повлияла на это. Думаю, тебе все это приснилось», — перевел тему я, — «и советую тебе поспать еще немного. Станцию не проспим, не переживай. Я разбужу, когда мы будем на месте». Когда солнце склонилось к закату, электричка остановилась у деревни Асука, в окрестностях префектуры Осака. Вот и родные земли прежнего Кацураги Тенда. Даже странно, что я все-таки оказался в этом месте. Я растолкал Рин, и мы вышли на станцию. И я только сейчас понял, что понятия не имею, где живут мои родители. Образы их лиц и голоса сохранены в памяти этого тела, но не более того. «Тендакун, давай заглянем сначала к моим родителям, если ты не против», — предложила Рин. «Они совсем рядом со станцией живут, а потом к твоим пойдем». «Давай», — кивнул я. «А это выход. Рин сама покажет мне, куда идти». Мы спустились с холма, на котором располагалась железнодорожная станция, и сразу же оказались у небольшого покосившегося дома. Казалось, что стоит он только благодаря хлеву, который поддерживает жилище своей стеной с другой стороны. «Ринтян!» — воскликнула женщина, выскочившая из дома. «Боже, Ринтян, почему ты не предупредила, что приедешь?» «Случайно получилось», — девушка обняла свою мать, а затем посмотрела на меня. «Смотри, кого я с собой привезла. Тендакун, Кацураги Тенда, помнишь его, Тендакун?» — кивнула мать Рин. «Конечно, помню. Вот ведь проказники, даже никому не рассказали, что навестите нас». «Тендакун согласился посмотреть папу», — сказала Рин. «Он ведь так и не добрался до больницы». Женщина резко изменилась в лице. Мать Рин прикусила нижнюю губу и произнесла: «Я не хотела тебе рассказывать, Ринтян, но твой папа, кажется, больше не может ходить. От авторов, дорогие друзья, сегодня у одного из авторов этого цикла вышла новая книга в японской тематике. Внимание! История про якудзу. Главный герой был миллионером, но попал в тело якудзы. Его принципом брошен вызов. Он проклят и не может касаться денег, зато может делать с ними кое-что другое. Читаем. https://out.hartadairyader380078. Глава 13. Как это, не может ходить?» Не поверила словам матери Сакамото Рин. «О чем ты говоришь? Ты ведь говорила, что он просто плохо себя чувствует». «Так поначалу и было», — кивнула женщина. «Просто беспокоили суставы. Ох, да что же мы на улице-то разговариваем? Давайте зайдем в дом. Тендакун, а ты, наверное, хочешь поскорее повидаться с родителями?» «Нет, я пообещал Ринтян, что осмотрю ее отца», — сообщил я. «Не беспокойтесь, с родителями я еще успею повидаться». «Спасибо большое, Тендакун», — поклонилась Рин, а вслед за ней и ее мать. Вслед за этим мы прошли в хижину, в которой обитали родители Рин. Сакамото Хицука, мать Рин, сразу же засуетилась на кухне. Время было уже позднее, и у меня не было желания задерживаться еще и на ужин. «Прошу, Сакамото-сан», — обратился я к хозяйке дома, — «если хотите меня чем-то угостить, можно обойтись кружкой чая или кофе. Я осмотрю вашего мужа и сразу же направлюсь к родителям». «Идет, ха, хорошо, Тендаку, Кацураги-сан», — исправилась Сакамото Хицука. Похоже, она запомнила Кацураги Тенда как совсем другого человека. Сейчас она смотрела на меня так, будто видела впервые. «Остается надеяться, что мои родители не будут так удивляться переменам, которые произошли с этим телом. Все-таки я ни разу не видел их вживую, только по телефону разговаривал». «Ладно, проблемы будем решать по мере их поступления. Где ваш муж, Сакамото-сан?» — обратился я к Хицука. «Лежит у себя в комнате», — вздохнула она. «Ринтян, проводи доктора Кацураги к отцу». Рина беспокоенно кивнула матери и жестом попросила меня следовать за ней. В спальне перед телевизором лежал полный мужчина, и даже в тусклом свете люстры без нескольких лампочек мне удалось разглядеть, как воспалены его суставы. «Папа!» — воскликнула Рина и присела на постель рядом с отцом. «Да как же ты себя до такого состояния довел?» «Рин-тян!» — улыбнулся он и тут же попытался подняться, но тут же вздрогнул от боли и обхватил бедренные суставы. «Когда ты приехала, почему ничего не сказала, доченька?» «Папа, это сейчас не важно», — замотала головой она. «Помнишь Кацурагитинда? Он раньше работал в нашей больнице Камагасаки, а теперь перевелся в Токио и помог устроиться мне. Я поклонился отцу Рин. Рад видеть вас, Сакамото-сан», — поприветствовал мужчину я. «Видимо, мы уже были знакомы ранее». В голове всплыло имя, отголосок памяти прежнего Кацураги. Сакамото Гендзира. Судя по всплывшим воспоминаниям, он всю жизнь проработал на ферме. Постоянный физический труд, ни дня без отдыха. Несложно догадаться, откуда взялись такие проблемы с суставами. «Кацураги-сан», — улыбнулся он, — «я бы поклонился вам в пол за помощь с трудоустройством моей дочери, но максимум, что позволяет мне здоровье, — кивнуть головой. Стыдно уж, простите». «Все в порядке, Сакамото-сан», — сказал я. «Меня для того и позвала Рин, чтобы я помог вам разобраться с вашей болезнью». «Эх, а чего с ней разбираться?» — грустно усмехнулся он. «Никто мне уже не поможет. Износил я свои суставы. Сам виноват. Надо было учиться. А я так и проторчал всю жизнь в грязи, по колено в воде да в навозе. Позвольте мне осмотреть ваши ноги», — сказал я. «Вы ведь до сих пор так и не побывали ни у одного врача». «Заходил один раз», — вздохнул он, — «к доктору Намуре. Как думаете, что он мне сказал?» «Доктор Намура, мой старый наставник из больницы Камагасаки. Я уже начал забывать о том, каково было работать при нем в течение той недели. И он, то уж точно мог сказать Сакамото Гендзира то, чего пациенту говорить вообще не стоит. Намура-сан сказал, что у него тоже, видите ли, колени болят», — воскликнул Сакамото. «Назначил мази и отпустил домой. А я уже в тот момент толком ходить не мог. Расскажите, с чего начались симптомы?» — попросил я. «Вы говорите, что боль в суставах вас беспокоит уже не один год. А с каких суставов она началась?» «Правильно смотрите, Кацураги-сан», — улыбнулся Сакамото Гендзира, заметив, что мой взгляд упал на его стопы. «Оттуда и началось. Поначалу болели только пальцы ног, потом начала беспокоить вся стопа. Через год присоединились пальцы рук и кисти, затем колени и... Ох, почти все суставы сейчас болят. А эти шишки на ногах, давно они у вас появились?» — спросил я, обратив внимание на шероховатые выпячивания на коже его стоп. «Эти натоптыши?» — спросил он. «Да давно уже, Кацураги-сан. Это просто шишки из-за постоянного напряжения суставов. Но здесь Сакамото Гендзира ошибался. Это вовсе не натоптыши. Я уже догадался, из-за какого заболевания так ухудшилось состояние мужчины, но все же решил подробнее осмотреть его с помощью анализа. Сакамото не был против моей консультации, но явно не хотел показывать слабость при дочери. Заметив это, я обратился к Рин. «Рин-тян, помоги, пожалуйста, своей матери на кухне. Нам с твоим отцом нужно поговорить наедине». «Хорошо», — удивилась она, но быстро очухалась и поняла, что я хочу сохранить врачебную тайну. «Да, конечно, Кацураги-сан». Девушка покинула комнату, а Сакамото Гендзира, удивленно хмыкнув, спросил: «Что вы такое заподозрили, Кацураги-сан? Такое впечатление, будто вы у меня признаки какой-нибудь половой инфекции нашли. Почему попросили Рин-тян выйти?» «Никакой инфекции, Сакамото-сан», — уверил его я. «Просто я почувствовал, что вам некомфортно показывать свою болезнь перед дочерью и супругой. Вы ведь из-за этого и запираетесь здесь, в комнате». Сакамото Гендзира шумно вздохнул. «Я бы сбежать хотел, Кацураги-сан, чтобы меня жена таким не видела. Но вот беда, бегать я уже не могу». Он рассмеялся, но в голосе звенела скрытая грусть. Я включил анализ и принялся осматривать суставы Сакамото Гендзира. В глаза в первую очередь бросились шишки вокруг суставов, которые были распространены не только на стопах, но и в других областях тела. Я обнаружил еще пару подобных образований на локтях и даже рядом с ушными раковинами. Сами суставы были красными, отекшими от воспалительного процесса. Кожа над коленями и стопами приобрела блестящий глянцевый вид. Значит, это необыкновенный старческий артроз, на который намекал доктор Намура. Это артрит, воспаление. Я взял тонкое одеяло, которым были укрыты ноги Сакамото Гинджира, и легонько провел им по его суставам. Мужчина резко дернулся и с трудом сдержал крик. «Больно?» – спросил я. «Очень, Кацураги-сан», – пропыхтел он. «Я из-за этого толком укрываться не могу, но при этом мерзну жутко». «Знобит?» – поинтересовался я. «Да», – кивнул мужчина. «Часто бывает лихорадка, у нас нет градусника, чтобы померить температуру», – пожал плечами он. «Вроде иногда чувствую, что поднимается». «Как же градусника-то нет?» – удивился я. «У вас дочь, медсестра, а вы совсем за собой следить не хотите. И не говорите мне, что виноват во всем доктор Намура. Вы сами не сильно жаждете бороться со своей болезнью. Можете со мной даже не спорить. Я знаю, что прав. И самое главное, вы тоже это знаете». Сакамото Гинджира поджал губы. «Я почему-то не верю, что мне смогут помочь, Кацураги-сан», — сказал он. «И врачей я до ужаса боюсь. Как только захожу в кабинет к любому специалисту, сразу давление поднимается, хотя обычно у меня его нет». «Гипертензия белого халата», — усмехнулся я. «Частое явление. У многих из-за этого расстройства поднимается давление и ухудшается состояние исключительно при осмотре врачом. Страх выдает себя, даже если человек боится подсознательно. Помнится, я даже знал одного целителя с таким расстройством. Он спокойно работал, лечил людей, сам носил белый халат и находился в обществе таких же целителей. Но стоило ему снять этот халат и обратиться за помощью к кому-то, давление снимали всем отделением. Да уж, бывает и такое. Я вернулся к осмотру суставов и подметил, что кроме общего повышения температуры тела, сами суставы тоже очень горячие. Можно было бы предположить, что у Сакамото Гинджира ревматоидный артрит, но в таком случае я бы точно ошибся. Не стоит игнорировать шишки над его кожей. Я уже изучил их с помощью анализа и теперь точно знал, что передо мной. «Тафусы», — объяснил я больному. «То, что вы называете натоптышами, на самом деле, тафусы. Отложение мочевой кислоты. Точно не натоптыши», — нахмурился Сакамото. «У вас они даже на ушах есть, Сакамото-сан», — усмехнулся я. «Если на ушах вы не ходите, то это точно тафусы. А что это еще за дрянь такая? Откуда у меня моча в коже?» – удивился он. «Не моча, а мочевая кислота», – пояснил я. «У вас развилось нарушение обмена веществ». Я внимательно осмотрел содержимое его суставов и тафусы с помощью тканевого или, если выражаться на медицинском языке, гистологического анализа. «Кристаллы мочевой кислоты в суставах и под кожей. Ваша болезнь называется подагрой. Подагрический артрит», – объяснил я. «Нарушение обмена определенных веществ в вашем организме привело к тому, что эта кислота начала откладываться в суставах и под кожей, вызывая воспалительный процесс. Странно только, что этот артрит беспокоит Сакамото Гинджира настолько сильно. Обычно обострение проходит достаточно быстро в течение 70 дней. Я пробежался взглядом по его организму еще раз и анализ быстро выявил нарушение работы почек. Одна из почек была сморщена, а главный сосуд, почечная артерия, стенозирован, пережат. Слева этой проблемы почти не было, а вот справа картина сморщенной почки была очень яркой. И давление у Сакамото Гинджира, чтобы он там не говорил про боязнь врачей, было слишком высоким. Вот и объяснение, почему подагра начала проявлять себя так активно. Пострадавшая из-за нарушения кровообращения почка перестала участвовать в обмене мочевой кислоты, и теперь это вещество еще более активно откладывается в суставах. И трудно сказать, как давно этот патологический процесс беспокоит Сакамото Гинджира. Возможно, что ему уже десятки лет, и все это время мужчина находится без лечения. «Я бы крайне порекомендовал вам госпитализироваться, Сакамото-сан», – подытожил я. «Вам нужно лечить суставы у ревматолога и проверить почки, после чего пообщаться с нефрологом. Вторичная гиперуликемия, увеличение мочевой кислоты из-за нарушения работы почек. Я никак не могу лечь, Кацураги-сан», – замотал головой он. «В Камагасаки меня прикончит, а в Осаку ехать слишком далеко. Даже если бы я захотел госпитализироваться, но меня никто бы не смог довести дотуда. А если я уберу болевой синдром и помогу вам подняться?» – спросил я. «Вы сможете добраться до больницы Осаки на своей машине? Если такое случится, я туда и пешком готов побежать», – усмехнулся он. «Только уж простите, Кацураги-сан, но даже вам я все равно не верю. Я знаю, как это обычно бывает. Вы дадите мне таблетки, скажете пить их месяц или два, а сами уедете. Мне легче не станет, и все начнется с самого начала. Решили взять меня на слабо, Сакамото-сан», – усмехнулся я. «Ладно, тогда давайте с вами поспорим. Завтра утром вам станет лучше. И если я окажусь прав, вы встанете с кровати и поедете в больницу Асаки. Пойдут вам такие условия? По рукам, кивнул Сакамото Гинджира. Я сел за столик напротив мужчины и расписал перечень препаратов, которые ему нужно будет принимать в дальнейшем. Самостоятельно их купить он не сможет, поскольку необходим рецепт. Но если он покажет мои записи другому врачу, шанс того, что мужчине выставит правильный диагноз и окажут квалифицированную помощь, куда выше. Несколько препаратов для почек, аллопуринол для снижения уровня мочевой кислоты, мочегонные препараты и хорошие противовоспалительные. Перечень вышел приличный, но в ближайшие несколько дней он Сакамото Гинджира не понадобится, поскольку я собираюсь поработать над его суставами своей целительской магией. Я достал из сумки противовоспалительные в ампуле и попросил Сакамото Гинджира повернуться ко мне ягодицей. «Я сделаю один укол, Сакамото-сан», — сказал я, — «и завтра вам станет лучше. Только обещайте, что сдержите свое слово, не станете и дальше рассиживаться дома, когда суставы отпустит». «Обещаю, обещаю, Кацураги-сан», — закивал он. «Калите, я ввел иглу». Но эта внутримышечная инъекция была лишь отвлечением внимания. Мне захотелось испытать новый уровень целительской магии. Жизненной энергии во мне стало куда больше после посещения горы Фудзи. И я почувствовал эффект сразу же, как только направил свои силы на суставы Сакамото Гинджира. Волна жизненной энергии пролетела по всем конечностям мужчины. Судя по данным анализа, воспалительный процесс сразу сошел на нет, а кристаллы мочевой кислоты начали растворяться, освобождая полость сустава от повреждающих факторов. «Странно, мне кажется, будто укол уже мне помогает», — удивился Сакамото Гинджира. «Что вы мне ввели, Кацураги-сан? Обычное противовоспалительное, Сакамото-сан, не беспокойтесь», — улыбнулся я. «Это просто самовнушение. Сейчас вам нужно обязательно лечь спать, завтра утром оцените результат». «Хорошо, уговорили», — шутливо махнул рукой Сакамото и забрался под простыню. Каково же было его удивление, когда проскользившая по суставам простынь не вызвала резкой вспышки боли. Гиперчувствительность на поверхности суставов уже исчезла. «Неплохо же у меня поднялся уровень целительской силы, до былых способностей очень далеко. Рассасывание кристаллов и снятие воспаления отобрало у меня почти весь запас, но это уже куда лучше, чем манипулировать элементарными процессами в организме. Теперь я могу полноценно воздействовать на патологические механизмы». «Нет, Кацураги-сан», — усмехнулся Сакамото Гинджира, — «и все же вы что-то во мне поменяли. От прикосновения с простынкой мне больше не хочется на стенку лезть. Отдыхайте, Сакамото-сан», — поклонился я своему неофициальному пациенту и направился к выходу из его комнаты. «До встречи». Когда я вошел на кухню, Рин и Хицука одновременно вскочили из-за стола. «Ну что там?» — хором спросили женщины. «Да не переживайте вы так», — успокоил я их. «Подагрический артрит на фоне нефропатии сосудистого генеза». Протянула Сакамото Хицука. «А как это будет по-японски, Кацураги-сан?» «Почки и суставы у него больные», — объяснил я. «Укол я ему сделал. Завтра сам встанет и поедет в Асаку. Если не поедет, гоните его метлой. Ему обязательно нужно обратиться к хорошим специалистам. В Асаке неплохая больница, там ему помогут. Полежит 2-3 недели, получит рецептов на год вперед и дальше будет чувствовать себя прекрасно. А он точно доедет?» — испугалась Сакамото Хицука. «Может, лучше. Не переживайте», — уверил ее я. «Суставы к утру придут в порядок, а ему это нужно. Ваш муж не сильно-то хочет, чтобы с ним кто-то нянчился. Поверьте, если он самостоятельно доедет и лично обратится к врачу, то шанс на его выздоровление будет в разы выше. Так он убедит свой мозг, что это важно. А если Сакамото Гинджира увезут на скорой или помогут добраться соседи, мужчина будет уверен, что это нужно всем им, но не ему. Знаю я такой тип пациентов. К ним тоже нужен особый подход, как, в общем-то, ко всем людям». Я выпил приготовленный Сакамото Хицука чай, больше из вежливости. Время уже было позднее, а мне хотелось поскорее добраться до родителей. Все-таки завтра уже отправляться обратно. Даже суток не получится с ними повидаться. Нужно будет предложить им приехать в Токио погостить. С моей работой куда-то вырваться на длительный срок невозможно. Хотя, если бы не гора Фудзи, может быть, мы с Риной смогли бы подольше побыть в родной деревне. «Спасибо, Сакамото-сан, Рин-тян», — поклонился я. Если будут вопросы насчет самочувствия мужа, обязательно связывайтесь со мной. Можете по личному номеру или через Ринтян. В помощи никогда не откажу. Вам спасибо, Кацураги-сан, поклонилась Сакамото Хицука. Ринтян, проводи гостя. Я на самом деле очень рассчитывал, что она меня проводит. Возможно, воспоминания и сами бы вернулись, но мне жутко не хотелось бродить по деревне и ломиться в каждый дом, рассчитывая найти в нем родителей Кацураги-тенда. Так вышло, что Рин выскочила из дома вперед меня, и я сразу понял, какой нужно выбрать вектор движения. Впереди, в конце улицы в сумерках виднелся двухэтажный дом, за которым находилась большая территория. Стоило мне его увидеть, и в голове промелькнули кадры из юности прежнего хозяина этого тела. «Спасибо тебе большое за помощь, Тендакун», — улыбнулась Сакамото Рин. «Ну и приключения мы с тобой пережили за эти сутки. Не стоит благодарить, Ринтян», — помотал головой я. «Наше путешествие еще не закончено. Не забывай, что нам завтра возвращаться той же дорогой в Токио. Надеюсь, на этот раз не через гору Фудзи», — рассмеялась девушка. «Мы остановились около дома семьи Кацураги. Я собирался пожелать Рин спокойной ночи, но та прыгнула на меня и, крепко обняв, чмокнула в щеку. «Спокойной ночи, Тендакун», — бросила покрасневшая Рин и тут же убежала назад, к себе домой. За заборами соседних домов залаяли собаки, испугавшись топота ее ног. Я тихо усмехнулся, ощутив странную атмосферу этого вечера. Почти уже ночь, глубинка Японии. Видимо, на Рин повлияло это особое настроение. Уверен, завтра она будет очень стесняться из-за того, что сделала это. Я отворил калитку и прошел во двор. Родители уже заперли дом, но за окном виднелся тусклый свет. Судя по всему, смотрели телевизор перед сном или читали. Проклятие, а я ведь даже понятия не имею, чем они обычно занимаются. Я постучал в дверь. В окне появилось женское лицо. Кацураги-айка выглядела очень молодо, хотя я знал, что ей уже далеко за 50. Видимо, внешность мой предшественник унаследовал именно от нее. Потому что появившийся на пороге отец, Кацураги-сама, был с трудом отличим от любого среднестатистического японца. Таковых в Ямамото Фарм тысячи. Мне даже стало немного не по себе от мысли, что, окажись Кацураги-сама у меня на приеме, я бы даже не сразу смог признать в нем отца. «Тендакун!» — воскликнул отец и сразу же бросился меня обнимать. Вот это сюрприз! Мать эмоционально застучала по окну. Женщина была настолько шокирована увиденным, что чуть не выбралась ко мне через форточку. «Как ты тут очутился?» — спросил отец, подхватив меня под локоть. «Проходи скорее, сынок. Ох и странная же все-таки привычка, но прежде чем приступить к общению с родителями, я подробно изучил их с помощью анализа, и только после этого позволил себе вдоволь пообщаться с семьей. Никаких серьезных заболеваний, лишь несколько хронических, которые есть у любого человека, чей возраст перевалил за 50. Почти всю ночь я проболтал с родителями, рассказывая им о том, как обустроился в Токио, какие успел получить должности. Они не переставали радоваться, узнавая новые факты из жизни Кацураги-тенда. Мать несколько раз пришлось успокаивать. Она оказалась очень эмоциональной женщиной, и каждое мое достижение выдавливало из нее слезы радости. Оказалось, что родители уже смогли закрыть кредит за обучение прежнего тенда. Они просили меня больше не присылать столько денег. Спорить с ними я не стал, лишь спокойно кивнул. Но на деле собирался выслать в следующий раз еще больше. Все-таки моя зарплата выросла многократно. Мы легли спать почти под утро, но сон ко мне не шел, мысли не давали покоя. Я долго рассуждал про себя, пытаясь понять, а почему же мне так хорошо и комфортно в этой семье. Я чувствую себя так, будто знаком с этими людьми вечность. Хотя мои родители прожили свою жизнь в России, в другом мире. И тогда я впервые всерьез задался вопросом, на который стоило обратить внимание очень-очень давно. Если я в этом теле, то куда делся прежний Кацураги-тенда? Глава 14. Утром, попрощавшись с родителями, мы с Сакамото и Рин сели в электричку до Токио. Меня не оставляли мысли об осознании, которое обрушилось на меня этой ночью. Изначально я полагал, что бывший Кацураги-тенда покинул это тело, оставив место для меня. Но откуда же тогда обрывочные воспоминания, эмоциональные всплески при встрече с родителями? Однако голос моей спутницы вытащил меня из размышлений. «Тендакун, спасибо тебе еще раз», — сказал Рин, когда тронулся поезд. «Я-то совсем не сомневалась, что у тебя получится, но мои родители сегодня утром были в полном шоке. Отец смог подняться с кровати без посторонней помощи, сам приготовил нам завтрак и собрался ехать в больницу. Он точно поедет, уточнил я. Я старался донести до него, что без госпитализации он вновь ляжет с адским болевым синдромом. Поедет, не сомневайся, улыбнулась Рин. Он сказал, что вы заключили серьезный мужской договор, и ты свое слово сдержал, так что и он свое сдержит. Удовлетворенный ответом Рин, я вновь погрузился в свои мысли. Девушка вскоре задремала, а я вовсю занимался самоанализом. Хоть сегодня и выходной, но от медицины мне никуда не деться. Только сегодня мой пациент, это я сам. Долгое время я воспринимал свое попадание в это тело, как что-то само собой разумеющееся. Но то, как быстро я привык к местным обычаям, языку и прочим деталям японской культуры, это очень странный момент. Если мозг Кацурагитинда сохранил знания языка и обрывочные воспоминания молодого медика, то почему бы не сохраниться и сознанию моего предшественника? Не уверен, что в этом мире есть еще хотя бы один человек, который может похвастаться перемещением из другого мира, так что общего диагноза на такие ситуации точно не предусмотрено. Я – уникальный случай, и если когда-нибудь у меня будет возможность поделиться с миром своими научными наблюдениями, то статья выйдет в журналах по психиатрии. К сожалению, ни один магический анализ не способен пробраться в такое сложное понятие, как сознание. Если я верну былые навыки и получу молекулярный анализ, тогда смогу изучать электробиохимические изменения в головном мозге. Только это тоже не даст мне никакой пользы. Определить, что произошло с предыдущим хозяином этого тела, можно с помощью мыслительного эксперимента. И я уже его провел. Мне теперь точно известно, куда исчез прежний Кацураги. И ответ до ужаса прост. Он никуда не исчез. Он до сих находится в моем головном мозге. И аргументов в пользу этой теории целое множество. Я знаю японский, но в то же время знаю и русский язык. Я перенес в это тело такие свои привычки, как любовь к спорту и кофе, перенес в это тело магию, но и от прежнего Кацураги осталось чрезвычайно много деталей. Самое яркое – это его любовь к родителям и местной пище. Я до сих пор с опасением пробую японскую еду, но мой организм употребляет ее с таким обыденным удовольствием, будто я питаюсь этими блюдами всю жизнь. Другими словами, мы оба живы, и мы оба существуем в одном разуме. И у этого состояния есть один реальный диагноз – диссоциативное расстройство идентичности, или как его называют в простонародье – раздвоение личности. Этот диагноз вызвал много споров, его изучало множество психиатров, и до сих пор никто не сошелся во мнении, как стоит относиться к этому состоянию. Однако я наблюдал подобных пациентов и составил одно конкретное мнение, касаемо этой болезни, если ее в принципе можно назвать заболеванием. Я знал двух пациентов, и у каждого из них это расстройство выглядело по-разному. У одного существовало две полноценные личности. Они обладали разными навыками и знаниями, и переключение между этими состояниями вполне можно было отследить невооруженным глазом. У второго же ситуация была другой. Я бы сказал, что две личности в голове другого пациента взаимодействовали куда мягче. В его голове была одна главная активная личность, а вторая, пассивная, никак себя не проявляла, но влияла на активную, подбрасывая те или иные знания или умения, которыми главная личность не обладала. Думаю, что мое перемещение в это тело вызвало нечто подобное. Я стал активной личностью, а прежний Кацурагитинда начал выполнять пассивную функцию в нашем общем головном мозге. Отсюда мое знание японского, некоторых культурных традиций и прочие мелочи. Причем в некоторых статьях, которые я изучал, говорилось, что эти личности могут обладать совершенно разными воспоминаниями, и у одной не будет доступа к другим. То же самое наблюдаю сейчас я. К примеру, еще вчера я не помнил, как выглядят мои родители, и не знал, где находится их дом. Зато, увидев их, сразу же все почувствовал. Нашел доступ к воспоминаниям другого Кацураги. Велика вероятность, что теперь мы проживем всю эту жизнь, как единое целое. По крайней мере, чего точно не стоит ожидать, так это голоса моей второй личности в голове. Все-таки диссоциативное расстройство – это не шизофрения, как многие полагают. Люди с такими свойствами личности не слышат голоса и не видят образы, как сумасшедшие. Просто иногда переживают изменения в своем характере, вот и все. Мне даже доводилось общаться с одним уважаемым психиатром, который утверждал, что подобного рода расстройства есть чуть ли не у каждого человека в мире. И эти переключения между личностями могут быть менее выраженными, чем у наблюдаемых нами пациентов. А значит, это даже не заболевание, а норма. Одна из функций нашего едва изученного мозга. Углубившись в размышления, я даже не заметил, как мы добрались до Токио, хотя приехали мы довольно поздно. К тому моменту уже наступил вечер. Спасибо за невероятные выходные, Тендакун, поклонилась мне Сакамото Рин. Может быть, когда-нибудь повторим. Обязательно, улыбнулся я, только в следующий раз без похода на вершину Фудзи-сан. А мне понравилось, воскликнула Рин. У нас все свит. Рин осеклась. Все встречи проходят в очень необычных местах. Сначала буддийский храм, потом Фудзи-эйма. Мне все больше начинает казаться, что ты очень религиозный человек, Тендакун. Не сказал бы, помотал головой я. Как часто говорю, я ученый, а человеку науки не свойственно быть верующим. Хотя это скорее исключительно моя идея. Существует огромное количество верующих и ученых, и врачей. Но при этом можно встретить немало богохульных монахов и священников. Взгляд на мир не привязан к призванию и профессии. Рин еще раз поблагодарила меня за помощь с отцом, а потом мы разъехались по домам. Семья Сакамото была так воодушевлена тем, что мне удалось поднять на ноги ее отца. И при этом они даже не догадывались, что настоящая угроза висела, как дамоклов меч, над их дочерью. В том, что я смогу вылечить Сакамото Гинджира, у меня сомнений не было. А вот насчет спасения Рин. Вынужден признаться, до тех пор, пока мы не оказались на вершине Фудзи-ямы, я терялся в догадках, удастся ли мне спасти ее жизнь. Когда следующим утром я выдвинулся на работу, мне показалось, что прошла целая вечность с тех пор, как я в последний раз вел прием. Путешествие в Осаку через гору Фудзи осталось в моей памяти, как длинный отпуск. «Доброе утро, Кацураги-сан», — помахала мне Агавахана, когда я вошел в кабинет. «Увидела вас в окно. Вы сегодня какой-то особенно энергичный. Хорошо отдохнули на выходных, забавно, я даже этого не заметил. Думаю, что дело вовсе не в поездке, а в том, что я увеличил объем жизненной энергии, посетив Фудзи-сан. Просто соскучился по работе», — улыбнулся я. «Не обижайтесь, Кацураги-сан, но иногда мне кажется, что вы сумасшедший», — вздохнула медсестра. «Никто кроме вас больше так не спешит на работу, и уж тем более не относится к своим обязанностям с таким фанатизмом». «Меньше слов, больше дела, Агава-сан», — перебил ее я. «Зовите первого пациента. Вы помните, что сегодня у нас не совсем обычный прием, Кацураги-сан?» — спросил Агава, шагая к двери. «Нет, не помню», — удивился я. «А что не так с нашим приемом?» «Ой, видимо, я забыла вас предупредить», — испугалась она. «Простите, пожалуйста, вы были на каком-то совещании, когда было принято это решение, а у меня совсем из головы вылетело, и я в итоге...» «Агава-сан, короче», — попросил я, — «что у нас сегодня?» «Сегодня вы принимаете не самостоятельно обратившихся пациентов, а тех, у кого в ходе диспансеризации были выявлены те или иные отклонения от нормы», — ответила она. «То есть, практически выходной. Скорее всего, сегодня вы обойдетесь обычными профилактическими консультациями и постановками на учет по хроническим заболеваниям». «О, а это хорошая новость», — кивнул я. «Я как раз думал о том, когда начнут приходить профилактические пациенты. Несколько дней назад я обсуждал этот вопрос с Акихибе Шатара. Мы никак не могли придумать, каким образом нам оптимизировать работу профилактического отделения, чтобы мне и моим сотрудникам не приходилось сидеть там до 8 вечера. И я предложил распределить нагрузку на всех терапевтов, выделить каждому из них один день в неделю, когда на прием будут приходить только профилактические пациенты с выявленной патологией. Таким образом, каждый будет наблюдать за людьми со своих этажей и быть в курсе всех событий». Агава открыла дверь, чтобы позвать первого пациента, но вместо больного в кабинет вошла Акихибе Акико, дочь главного врача. Девушка хитро ухмыльнулась, посмотрела мне в глаза и загадочно подмигнула. «Проклятие, мы ведь с Такедо Дзюнпеем договорились, что будем курировать ее по очереди. И сегодня мой день. Доброе утречко, Кацураги-сан», произнесла она, по-хозяйски усевшись рядом со мной. «Ну что, какая у нас сегодня тема занятия?» Агава-хана так и замерла около дверного проема. «Тема нашего сегодняшнего занятия, Акихибе-сан, звучит следующим образом», — ответил я. «Сидим тихо и слушаем, как я принимаю профилактических пациентов. Впитываем знания, как губка, и не мешаем моему приему. На все вопросы отвечу после занятия. В смысле, после приема. Задача ясна, вы такой же скучный, как и Такедо-сан», — вздохнула она, но все же кивнула. Ясно. Отлично, подытожил я. Тогда начинаем. Первые три человека действительно пришли из-за мелких отклонений. У одного пациента был выявлен повышенный холестерин, у второго признаки цистита, а у третьего – преддиабет. Особого внимания из всей троицы заслуживал только мужчина с незначительным повышением сахара. Пока что его здоровью ничего не угрожало, но при отсутствии профилактики в скором времени он окажется на учете с сахарным диабетом. Поэтому я направил его в школу диабета к Митсуси Коконе. Остается надеяться, что за время больничного она научилась колоть инсулин не в мышечную ткань. Еще одной гипогликемической комы я в своем отделении точно видеть не хочу. Но когда ко мне в кабинет вошел четвертый пациент, мой анализ дрогнул. Я словно почувствовал электрический разряд по всему телу. Нехороший признак. Чаще всего нечто подобное я чувствую, когда рядом со мной человек с развивающейся онкологией. «Добрый день, Кацураги-сан», — поклонился мне мужчина. «Меня зовут Арукава-ита. Мне сказали, что я должен срочно прибыть к вам, чтобы вы мне что-то сказали». Молодой мужчина был страшно напуган. Я понимал, в чем дело. Скорее всего, ему не очень корректно сообщили о результатах обследований. Тысячу раз просил медсестер диагностического кабинета не сообщать больным, что у них подозревается онкология. Некоторые впадают в такое отчаяние, что в итоге даже отказываются идти в больницу, а на деле выясняется, что диагност ошибся и никакой опухоли в организме нет. Хотя сказать, что рентгенолог или специалист ультразвуковой диагностики ошибся, не совсем корректно. Любые заключения врачей-диагностов – это не диагноз, это лишь заключение, который лечащий врач должен самостоятельно соотнести с клинической картиной и только после этого поставить окончательный диагноз. Иногда кисты, язвы или доброкачественные новообразования принимают за рак. Это вполне стандартная ситуация, и при этом пациенты даже не узнают о подозрениях врачей. Зачем бестолку беспокоить и подвергать человека стрессу, если диагноз еще не выставлен даже на уровне предварительного? Арукава-сан, присаживайтесь, попросил я. Сейчас совсем разберемся. Агава-сан, пожалуйста, передайте мне папку с обследованиями Арукавы-то. Минуточку. Кивнула Агава и принялась искать бумаги. Когда я увидел папку с именем Арукавы-то, я сразу же обратил внимание на пометку, сделанную красной пастой. На уголке папки была надпись «ЦР». Так врачи сокращенно называют онкологию и используют это обозначение, когда подозревают рак и не хотят говорить об этом пациенту. Это сокращение от слова «цанцер», что в переводе и означает «рак». Так и думал, что Арукаву-ита напугал флюоркабинет. Вечно они говорят пациентам диагнозы, которые еще никто даже не подтверждал. С одной стороны, я могу понять, зачем они это делают. При попытке вызвать на повторный осмотр, многие больные отказываются и просят, чтобы медсестры дали им внятные причины, почему стоит бросить все дела и срочно идти в больницу. И намек на рак всегда работает на 100%. Только так делать неправильно. Кацураги-сан, вы только будьте со мной честны, хорошо? Попросил мужчина. Я и так уже себя прилично накрутил. Хочу знать наверняка, что со мной происходит. Не беспокойтесь, Арукава-сан, кивнул я. Я не стану вас обманывать. Пока я разговаривал с пациентом, Акихибе Акика уже вовсю изучала его документы. Когда я жестом попросил, чтобы она вернула их мне, девушка передала мне папку вместе с листком бумаги. На нем она оставила послание. «Это не рак. Я знаю, какой у него диагноз. Давайте после консультации вы перевернете этот лист, и мы проверим, права я или нет. Целую, Акика. Господи Боже, станешь тут верующим с такими посланиями прямо во время приема». Я бросил строгий взгляд на Акихибе Акика, чем умудрился испугать девушку. Она вжалась в стул, но следом я утвердительно кивнул ей, дав понять, что согласен на этот маленький экзамен. «Дайте мне пару минут, Арукава-сан», — попросил я. «Я еще не видел результатов ваших обследований. Сейчас я их изучу, и мы продолжим». «Хорошо», — кивнул мужчина, снял очки и прикрыл лицо руками. «Мне хотелось, как можно скорее разобраться с его болезнью, чтобы успокоить парня, а если и не успокоить, то хотя бы дать определенность». И первым же обследованием был снимок легких. Он-то и послужил причиной, по которой Рукаву позвали на прием. В правом легком было громадное округлое образование. Рентгенолог указал в заключении: центральный рак легкого под вопросом. Действительно, под вопросом. Не знаю, в чем тут дело. Возможно, у рентгенолога было слишком много пациентов в этот день, и он перетрудился, но перед нами совершенно точно не рак. Опухоль, да, может быть, но точно не злокачественная. Рак всегда имеет неровные очертания, словно клякса, которая расползается по органу в разные стороны. А здесь же, просто шар, ровный, даже чересчур правильный, на мой взгляд. Я взглянул на результаты анализов крови. У пациента наблюдался небольшой лейкоцитоз, увеличение количества иммунных клеток, признак воспалительного процесса. Но что особенно привлекло мое внимание, это большое количество эозинофилов, клеток, которые показывают аллергическую реакцию. А вот это уже интересно. Кажется, я начинаю догадываться, что написала на обороте листа Акихибеакика. И, судя по всему, она права. Я сделал вид, что изучаю результаты обследований, а сам включил анализ. Да, вот оно, шарообразная капсула прямо в правом легком, размером почти что с кулак Акихибеакика или Агавыханы. К счастью, до размеров моего кулака еще не доросла. А Рукава-сан, расскажите, пожалуйста, беспокоило ли вас что-то в последние полгода или год? Спросил я. Такая формулировка удивила мужчину. Видимо, он не понимал, почему я взял такой промежуток времени, и не спросил, что беспокоит его прямо сейчас. На самом деле меня очень многое беспокоит, Кацураги-сан, сказал он. Есть несколько симптомов, которые время от времени появляются, словно из ниоткуда и так же быстро исчезают. Я с ними даже ни разу к врачу не обращался. Почему? Спросил я. Потому что они пропадают куда быстрее, чем я начинаю о них беспокоиться, признался мужчина. Во-первых, это высыпания по всему телу. Они то появляются, то исчезают. Причем в самых разных местах. Иногда на руках, иногда на животе или спине. Хотя сам я не аллергик. Это заметно по вашему общему анализу крови, а Рукава-сан, кивнул я. В вашем организме прямо сейчас идет аллергическая реакция. Аллергическая реакция? Удивился он. Я думал. Погодите, Кацураги-сан, а на рак легкого может быть аллергия? А кто вам сказал, что у вас рак легкого? А Рукава-сан, терпеливо спросил я. Медсестра, которая вызывала на дообследование, объяснил он. И вот эти две буквы. ЦР. Я знаю, что это, Кацураги-сан. У моего отца был рак поджелудочный. Я видел эти обозначения. Уверяю вас, а Рукава-сан, у вас нет рака, сказал я. Его подозревали, но я этот диагноз уже исключил. Мне вам врать незачем, можете быть уверены. Тогда что со мной? А Рукава-то одновременно обрадовался и испугался. По его лицу было видно, что исключение онкологии дало ему облегчение, но следом возник другой вопрос. Что же это за заболевание, которое могли перепутать с раком? А неизвестность пугает еще сильнее. Но скоро я расскажу ему, что на самом деле происходит в его организме. Вы перечислите все симптомы, а Рукава-сан, попросил я, не спешите. Мне нужно знать все детали, чтобы точно выставить диагноз. Хорошо, простите, кивнул он. Вы правы, Кацураги-сан, меня не только зудящее высыпание беспокоит. Несколько раз за этот год у меня повышалась температура, не выше 38 градусов, но, без каких-либо других симптомов, понимаете, никаких признаков вирусной инфекции. Кашля раньше не было, он только недавно присоединился вместе с одышкой. Кровохарканье было, уточнил я. Да, кивнул он. Я потому и начал подозревать, что у меня рак. Продолжим, попросил я. Какие еще симптомы? Давайте я вам помогу. Тошнота, рвота были? Несколько раз. В последнее время стали беспокоить чаще, закивала Рукава-то. А слабость, уточнил я. Нет ощущения, что в последнее время у вас будто сил стало меньше, чем обычно. Да, это точно. Даже от сидения на диване устаю, грустно усмехнулся он. А еще я похудел, хотя питаюсь при этом вполне неплохо. Килограммов 5 сбросил за последние 3 месяца. Так, а Рукава-сан, позвольте мне объяснить вам, что вас на самом деле беспокоит, подытожил я. Правой рукой я аккуратно перевернул листок, на котором писала Акихибеакика, и увидел тот же диагноз, который поставил я сам. В очередной раз она доказала, что с медицинскими вопросами может справляться на 5 из 5. Эхинококка с легкого. Это не онкология, а Рукава-сан, объяснил я. Вы заражены эхинококком. Кем? Вздрогнул он. Эхинококк – это червь, паразит, продолжил я. Но я ем только обработанную пищу, воскликнул мужчина. Никакого сырого мяса. Даже суши не сильно увлекаюсь. Эхинококком заражаются не так, а Рукава-сан, сказал я, заболевает не тот, кто потребляет некачественное мясо, а тот, кто кто заносит яйца паразита к себе в рот. Если контактировать с уличными котами, бродячими собаками и при этом плохо мыть руки и одежду, яйца эхинококка могут попасть в ваш пищеварительный тракт. Боже, в ужасе сглотнул мужчина. Значит, в моем легком черви? Не совсем, ответил я. Там эхинококковая киста, достаточно крупная, ей явно больше года. У вас есть животные? У меня нет, ответила Рукавайта. Но 1,5 года назад я был у своего брата в селе, он разводит собак. Черт, а Рукаве сильно не повезло. Это заболевание не так уж и распространено. Если тщательно мыть руки и соблюдать все гигиенические мероприятия после контакта с животными, таких проблем не возникнет. И уж тем более их не будет из-за взаимодействия с домашними животными, которым эхинококк взять попросту неоткуда. Сама по себе образовавшая киста опасна только тем, что она сдавливает окружающие ткани и вызывает интоксикацию и аллергическую реакцию. Но продолжать ей расти нельзя. Содержимым кисты является огромное количество жидкости, которое содержит колоссальный объем токсических веществ и самих червей, которые созревают в этой среде. А Рукава-сан, не беспокойтесь, сказал я, у меня уже были такие пациенты, как вы. Эти кисты могут появляться как в легких, так и в печени, и оба варианта протекают не очень приятно, но в любых случаях они вылечиваются хирургическим путем. Кисту придется удалить, понимаете? Да, Кацураги-сан, сглотнув сухой ком, сказала Рукава, я сделаю все, что скажете. Я собрался сделать направление к торакальному хирургу, но мои же собственные магические навыки не дали мне даже пошевелить рукой. Мой разум словно пронзила молнией. Превентивный анализ включился автоматически. Я в ужасе взглянул на грудную клетку Рукавы-то и понял, что действовать нужно очень быстро. Через несколько часов его киста лопнет. Глава 15. А Рукава-сан, как вы себя сейчас чувствуете? Спросил я, осознав, что еще чуть-чуть и лечить пациента будет поздно. Немного знобит, ответил он. Наверное, температура поднимается. А что? Очень сильно он затянул. Поздно обратился, киста выросла слишком большой. Когда она разорвется, скопившаяся в ней жидкость выльется в плевральную полость, вызовет повреждение легких. Но он не проживет и минуты после этого, потому что паразиты и токсические вещества, что содержатся в кисте, вызовут мощнейший анафилактический шок, аллергическую реакцию такого масштаба, что организм попросту не выдержит. Сердечно-сосудистая система отключится, и мы вряд ли уже успеем что-то предпринять. Нужно оперировать. Проклятие. А ведь он попал сюда только потому, что мы силком всех гнали на диспансеризацию. Если бы мы не запустили этот проект, он бы умер где-нибудь дома или прямо на рабочем месте в Ямамото-фарм. Акихибе Акика напряженно глядела на меня, будто поняла, что меня беспокоит. По ее глазам я понял, она знает о риске разрыва. Либо она умеет читать мысли, либо обладает таким же анализом, как и я. Хотя, скорее всего, она действительно потенциально очень способный клиницист с хорошо развитой медицинской интуицией. А Рукава-сан, надо госпитализироваться, прямо сейчас, сказал я. Убедительно прошу, не давайте отказ. Работа подождет. Мы откроем вам больничный с сегодняшнего дня. Вами займутся торакальные хирурги. К чему такая срочность, Кацураги-сан? Испугался он. Я же столько времени ходил с этой дрянью. Почему вы вдруг так резко всполошились? Внимательнее рассмотрел размеры вашей кисты на снимке, ответил я. Она достаточно большая, чтобы лопнуть в любой момент. Если не хотите рисковать своей жизнью, лучше нам приступить к операции как можно скорее. Я лично рисковать вашим здоровьем совсем не хочу. Хорошо, Кацураги-сан, я готов, кивнул он. Что нужно делать? Ждите, я свяжусь с хирургами, сказал я и вышел в коридор. Акихибе Акика побежала вслед за мной. Ну что, я хорошо справилась? Спросила она, положив мне руку на плечо. Более чем, кивнул я. Мы это еще обсудим, Акихибе-сан. Дайте мне минуту. Мне нужно связаться с хирургией. Я не знал, выписался ли с больничного Ясуда Кинши, хотя времени прошло уже достаточно. Уж кто-то, Акабе Акира, должен был за это время вылечить заведующего хирургии от сальмонеллеза. Да, Кацураги-сан, ответил хирург. Ясуда-сан, вы вернулись на работу? Спросил я. Да, сегодня первый день, Кацураги-сан, рассмеялся он. Я думал, что уже и не выберусь из лап Акабе-сана. Ясуда-сан, срочное дело, перебил его я. Эхинококковая киста в правом легком. крупная, миллиметров 30-40, разорвется в течение нескольких часов. «А-а-о», — ответил междометиями хирург. «Видимо, еще не успел войти в прежний режим работы после отдыха в инфекционном отделении. Срочно направляйте его к нам, Кацураги-сан. У нас отделение торакальной хирургии сейчас простаивает, мы сможем приступить к операции незамедлительно». «Отлично», — заключил я и приготовился класть трубку. Но голос Ясуды Кинши заставил меня вернуть телефон к уху. «Кацураги-сан, это хороший шанс», — крикнул он. «Простите, не услышал начала вашей фразы. Что вы сейчас сказали? Приходите оперировать вместе с нами. Это хороший опыт. С брюшной полостью вы уже разок поработали, теперь получите знания о работе в грудной полости. После этого можно будет сдать промежуточный экзамен и направляться в Хиджиката Медикал. Идея-то хорошая. Диплом о терапии пришел мне по почте пару дней назад. Туда была вложена открытка с благодарностью от экзаменатора Тонигова и несколько сообщений от разработчиков программы. Они попросили прощения и сказали, что обязательно доработают программу, чтобы у следующих студентов не возникало таких проблем, как у меня. Получить второй диплом в ближайшее время было бы очень кстати. Скоро начнется возня с вакцинацией и эта проклятая телепередача с Ямамото в Атару. «Я постараюсь, Ясуда-сан», — сказал я. «У меня сейчас прием, но я, возможно, смогу найти замену. Буду ждать вас», — ответил Ясуда Кинши и положил трубку. «Можно, как и всегда, попросить о помощи Кандакагари, но мне уже самому не нравится, как часто я сбрасываю на него свои приемы и прочие обязанности, на которые не хватает времени». Канда не обижается. Он, наоборот, рад получить новый опыт и отплатить мне за обучение. Но теперь он, не стажер, а полноценный терапевт. Не стоит злоупотреблять его временем. Другое дело, если бы у меня был Кацураги-сан, воскликнула Акихибе Акика. Вам куда-то нужно отойти, точно. Как удачно стажерка оказалась у меня под рукой. Невероятно удачное стечение обстоятельств. Вопрос только в том, могу ли я доверить ей принимать своих пациентов? Да, сегодня профилактический день, никаких серьезных больных прийти не должно. Но ведь никто не знает, с чем придут профилактические больные. К примеру, Арукава-то явился после диспансеризации с эхинококковой кистой. А это значит, что осматривал его Кандакагари, а не я. В противном случае, выявил бы ее с помощью анализа. Но, кажется, я перегибаю палку. Пытаюсь взвалить на себя вообще всю возможную работу. Нужно уметь доверять своим коллегам. Тем более, Акихибе Акика хоть и относится к остальным сотрудникам, мягко говоря, пренебрежительно, но в общении с пациентами ведет себя совсем иначе. И теорией владеет неплохо. «Акихибе-сан, это ваш шанс», — сказал я девушке. «Я ухожу с приема в хирургическое отделение. Вы хорошо себя показали. Определили эхинококковую кисту лучше рентгенолога. За это я дарю вам маленький бонус. Шанс. Проведите профилактический прием за меня. А после... предоставите мне подробный отчет. Что скажете? Вы не шутите?» Удивилась она. «Такеда-сан сказал, что позволит мне притронуться к пациентам не раньше, чем через месяц. У меня нет столько времени на ваше обучение», — помотал головой я. 3 недели, и свободны. Поэтому в ваших же интересах хорошо себя показать сегодня. Насколько я помню, это вы на прошлой неделе настаивали, чтобы вас допустили к практической деятельности. Вот, это я и делаю. Не подведете? А вы во мне сомневаетесь, Кацураги-сан? Хитро улыбнулась она. Не стоит меня недооценивать. В эту фразу она явно вложила больше смысла. Тут речь не только о работе, но меня это сейчас не волновало от слова совсем. Просто ответьте на мой вопрос, чуть повысив голос, повторил я. Готовы заменить меня на приеме или нет? Да, Кацураги-сан, готова. Встав по стойке смирно, воскликнула она. «Отлично, Акихибе-сан, растете на глазах», — усмехнулся я. «Тогда приступайте, а я провожу Арукаву-ито в хирургическое отделение. Если какие-то вопросы, звоните мне. Если я не отвечаю, идите к Такеда-сану или Канда-сану, они помогут». «Договорились?» «Так точно, Кацураги-сан», — улыбнулась Акихибе Акика. «Ах да, и еще», — вспомнил я, — «никаких конфликтов с моей медсестрой. Агавахана характером недалеко от вас ушла. Очень надеюсь, что вы не передеретесь во время приема. Рассчитываю на ваш профессионализм». «Ух», — вздохнула Акихибе Акика. «Мне всегда сложно было находить контакт с ровесницами. Вам сложно находить контакт со всеми», — прямо сказал я. «Возьмите себя в руки. Я ничего не сказал вашему отцу, касаемо того, как вы вели себя по отношению к другим коллегам. Я рассчитываю, что вы и сами сможете понять, как можно себя вести, а как нельзя. Вы как-то более прямолинейны, чем Такеда-сан, вздохнула она. Удивлен, ответил я. Такеда-сан обычно все говорит прямо, но сейчас на разговоры у меня совсем нет времени. Акихибе-сан, я перебил сам себя. Вы, на прием, я, в операционную. Поговорим позже. Хорошо, кивнула девушка и побежала в мой кабинет. Я зашел вслед за ней и подозвал к себе Арукаву-ита. Арукава-сан, следуйте в приемное отделение, попросил я. Вход справа от поликлиники, за парковкой. Я догоню вас через пару минут. Скажите медсестре в приемном, что вас прислал Кацурагитинда, и что Ясуда Кинши в курсе о вашем поступлении. Кацурагитинда, Ясуда Кинши, повторил наши имена Арукава-ита. Запомнил. Хорошо, Кацураги-сан, скоро увидимся. Арукава-ита покинул кабинет и отправился в приемное отделение. Время на маневр у нас еще было. Разрыв кисты произойдет через 4-6 часов. Пару часов на предоперационную подготовку, пару часов на операцию, и он будет спасен. Я впервые был рад, что хирурги догадались о том, что у меня есть некие неординарные навыки, кроме обычных медицинских знаний. Если бы они этого не знали, никто из них ни за что в жизни не стал бы оперировать присланного мной пациента по одному лишь моему зову. Прежде чем покинуть кабинет, я решил сделать объявление девушкам, которые должны были остаться на мою замену. Агава-сан, Акихибе-сан, я очень рассчитываю, что вы справитесь с предстоящей нагрузкой и не допустите конфликтов на рабочем месте. С Акихибе-сан я уже поговорил, так что это обращение больше касается вас, Агава-сан. Меня, вскинула брови медсестра. Да, вас, кивнул я. Характер не показываем. Подстраивайтесь друг под друга. Привыкайте работать в команде. Я с самого первого дня говорил, Агава-сан, помните, успех врача во многом зависит от медсестры, которая ему помогает. Но медсестра без врача, как ранен. Ранен, самурай, который лишился хозяина. Красиво сказано, Кацураги-сан. Хором произнесли Агава и Акихибе и удивленно взглянули друг на друга. Вижу, вы уже начинаете привыкать к совместной работе, заключил я. Все, в ближайшие 4 часа меня не ждать. Вернусь к концу рабочего дня. Закончив нравоучение, я быстрым шагом рванул в хирургическое отделение. Пока Рукаву-ита оформляли в приемном отделении, я успел дойти до ординаторской и показать заведующему хирургии папку с обследованиями. Ясуда Кинши внимательно присмотрелся к снимку легких. Это точно не рак легкого, Кацураги-сан, нахмурился он. Точно, эхинококковая киста. Можете мне верить, кивнул я. Значит, вы говорите, что ее разорвет в ближайшие несколько часов, уточнил он. Да. «Сами понимаете, чем это чревато. Нам нужно срочно откачать оттуда жидкость до того, как оболочки кисты дойдут до критического напряжения. Потом спасать его будет уже слишком поздно». «Понял, Кацураги-сан», — кивнул Ясуда Кинши. «Я все же позову на подмогу Кишибе Банджа, онколога», — удивился я. «Зачем? Не переживайте, я не сомневаюсь в вашем диагнозе. Просто Кишибе-сан еще и торакальный хирург. Он подскажет нам, как правильно оперировать эту кисту, и заодно оставит запись в истории болезни насчет того, что онкология у больного исключена и рекомендовано оперативное лечение эхинококковой кисты. Сами понимаете, если эти документы заберут на проверку. Понимаю, Ясуда-сан, кивнул я. Бумажки, наше все. Через полчаса Рукава-ита поступил в отделение торакальной хирургии. Вскоре к нам подошел Кишибе Банджа со снимками компьютерной томографии легких, которые уже успели сделать Рукаве в приемном отделении. «Господа, нужно приступать к операции немедленно», — сообщил он. «С рентгенологами я уже связался, они пообещали сделать харакири из-за этой ошибки». Ясуда тихо усмехнулся, с трудом сдержав всю зародившуюся в нем эмоциональную реакцию. «Кто обнаружил эхинококкоз?» — спросил Кишибе Банджа, с ожиданием взглянув на меня и Ясуду Кинши. «Кацураги-сан», — ответил хирург, — «не совсем, решил соблюсти нормы деонтологии я. Вместе со мной это сделала стажерка, терапевт первого ранга Акихибе Акика». «Неплохо», — кивнул Кишибе Банджа. «От вас, Кацураги-сан, меньшего я и не ожидал, как и от вашего стажера. Но, учитывая, какие слухи уже ходят о Акихибе Акика, я очень рад впервые услышать о ней что-то хорошее. Она очень способный специалист, Кишибе-сан», — уверил его я. «А слухи, которые о ней ходят, просто слухи». Хаем, задумавшись, кивнул онколог, но больше ничего не ответил. Я решил защитить Акико, несмотря на то, как она себя проявляла ранее. Да, характер у девушки мало подходил для врачебной деятельности, но я видел в ней большой потенциал. Я бы даже сказал, что она была полной противоположностью Кондокагари. Он был крайне покладистым, коммуникабельным, способным избежать любой ссоры с коллегами и пациентами. Но при этом багаж его знаний был очень скудным, и именно на это мы с ним делали упор во время стажировки в прошлом месяце. Акихибе Акико же, наоборот, обладала очень тяжелым характером. Коллегам с ней уже приходится тяжко. С пациентами она общается неплохо, но оказывает на них мощное давление. Зато знания у нее. Что ж, я был впервые так впечатлен с тех пор, как устроился в эту клинику. Девушка обладает очень большими способностями, и если я хорошо разовью их, то она может и до самых верхних рангов дойти, в этом у меня нет сомнений. Я буду сам оперировать рукаву Ито, сказал Кишибе Банджа, но мне понадобится два ассистента. Операция может оказаться непростой, оболочка у кисты тонкая, придется постараться. Кацураги Тенда проходит обучение в Хиджиката Медикал. Скоро он получит диплом о прохождении ординатуры по специальности общая хирургия, сообщил онкологу Ясуда Кинши. Думаю, он должен хотя бы раз поработать в грудной полости, чтобы иметь представление, как должно проходить хирургическое вмешательство в органы дыхательной системы. О, удивился Кишибе Банджа. Такой, не постесняюсь этого слова, отъявленный терапевт. И в наши ряды, я впечатлен. С радостью возьму вас с собой, Кацураги-сан. Думаю, вам будет интересно взглянуть на своего пациента изнутри. А он даже не представляет, как часто я смотрю на своих пациентов изнутри. Ясуда Кинши выделил для операции Рейса и Масаши, который имел специализацию почти по всем хирургическим направлениям, кроме нейрохирургии и сосудистой хирургии. Вскоре, когда Арукава-Ито был подготовлен и введен в наркоз, мы с Кишибе и Рейсой приступили к операции. Пока онколог-торакальный хирург готовил область для операции, я внимательно изучал состояние спящего Арукава-Ито. До разрыва кисты оставалось 3 часа, но наше хирургическое вмешательство могло ускорить процесс. Все-таки хинококктомия – довольно травматичная операция. Пациенты часто спрашивали меня, что значит словно эктомия, которая представляется к их диагнозу. Если объяснять простыми словами, то это означает изъятие, а если уж совсем проще, то просто удаление. Точно так же называется операция по удалению воспаленного аппендикса, которую я не так давно проводил самостоятельно. Аппендэктомия. Кацураги-сан, знаете, как проводится операция? Решил проверить меня Кишибе Банджа.